Но как при этом забыть его страстность в годы Испанской войны, его голубок, участие в движении сторонников мира, партбилет, плакаты, рисунки для «Юманите» и многое другое? В эпоху монмартрскую, Батольвар, которую я уже не застал, в эпоху ротонды, которую я попытался описать, мы были молодыми, любили озорничать, обормотствовали. Но Пикассо сохранил страсть к шутке, к розыгрышу до 80 лет. Он и теперь позирует перед фотографами в голом виде, дурачит сиятельных посетителей, принимает участие в бою быков. У него есть большая серия литографий художник и его модели. Художник напоминает то Рубенса, то Матисса в старости. Модели — голые натурщицы или персонажи Веласкеса и других старых мастеров. Часто среди них молодой шут, и этот шут похож на Пикассо. Он смеется над собой и, наверное, собой гордится. Никто в точности не знает, слушая его, где он кончает шутить. Он умеет балагурить чрезвычайно серьезно. А серьезные вещи говорит так, что при желании их легко принять за шутку. Меня иногда спрашивают, как правильно произносить «Пикассо» с ударением на последнем слоге или на предпоследнем, то есть кто он, испанец или француз? Конечно, испанец. И по внешности, и по характеру, по жестокости реализма, по страстности, по глубокой опасной иронии. Гражданская война в Испании его потрясла. Может быть, «Герника» останется самой значительной картиной нашего времени. В мастерской Пикассо на улице Сент-Агюстен я всегда встречал испанских эмигрантов. Испанцам Пабло никогда ни в чем не отказывает. Все это так. Но стоит задуматься и над другим. Почему всю свою жизнь он добровольно прожил во Франции? Почему для него был и остался великим Сезанн? Почему его лучшими друзьями были три французских поэта — Гийом Аполлинер, Макс Жакоб, Поль Элюар? Нет, от Франции Пикассо не оторвешь. Некоторые люди резко меняются, и такие перемены облегчают рассказ. Жизнь приобретает элементы того развития действия, которое прельщает начинающих драматургов. Увлекаясь неожиданными поступками, биографы часто забывают о характере человека. Так бывает и с исследованиями, посвященными поэтам или художникам. Футуристический период Маяковского, некрасовский период Блока, испанский период Мане, импрессионистический период Сезанна. Пробует расчленить и творчество Пикассо. Казалось бы, ничего нет легче. Каждые 2-3 года он ошарашивал и ошарашивает критиков живописными открытиями. Исследователи устанавливают много периодов: голубой, розовый, негритянский, кубистический, энгровский, помпейский и так далее. Беда в том, что Пикассо вдруг опрокидывает все деления. Маяковский, побывав в 1922 году в мастерской Пикассо, успокаивал своих друзей. Слухи неверны. Пикассо не вернулся к классицизму. Молодого Маяковского, однако, удивило, что он не нашел у Пикассо никакого периода. Самыми различнейшими вещами полна его мастерская, начиная от реальнейшей сценки голубоватой с розовым, совсем древнего античного стиля, кончая конструкцией жести и проволоки. Посмотрите иллюстрации. Девочка совсем серовская. Портрет женщины грубо реалистичный и старая разложенная скрипка. И все эти вещи помечены одним годом. Маяковский считал, что поэт, который пишет стихи лесенкой, не может увлечься сонетами. А Пикассо равнодушен к различным эстетическим концепциям. Я не встречал человека, настолько быстро меняющегося и вместе с тем настолько постоянного, верного себе. Когда я был у него в последний раз в 1958 году в Каннах, я все время ловил себя на мысли. Что за наваждение? Весь мир переменился так, что его не узнать. Я сам не понимаю своего прошлого, а Пикассо такой же, как 45 лет назад. И думая так, я одновременно знал, что никто не шагал быстрее его. Вот почему так трудно говорить о Пикассо. Все, что не скажешь, и правда, и неправда. Форма присяги свидетелей на суде в разных странах звучит одинаково. От них сначала требуют говорить только правду, а потом ставят перед ними задачу, порой непосильную, сказать всю правду. Разумеется, если вопрос стоит о том, совершил ли подсудимый преступление, то очевидцу нетрудно сказать всю правду. Но когда прокурор или защита начинает допытываться, почему подсудимый стал подсудимым, то они требуют от свидетеля слишком многого. Он ведь не Шекспир, не Стендаль и не Толстой. Некоторые авторы пишут, что жизнь и творчество Пикассо изобилует противоречиями. Это отписка. Составляя путеводитель по Голландии, легко объяснить, какой в этой стране пейзаж и какой климат. Плоские зеленые поля, каналы, нежаркое лето с частыми дождями, мягкая зима. Но на вопрос, какой пейзаж, какой климат в Советском Союзе, несколькими фразами не ответишь. Вряд ли можно назвать противоречивыми горы Кавказа и тундру, персики Крыма и северную морошку. Бывают большие страны, бывают и большие люди. Сложность всегда кажется изобилующей противоречиями людям, привыкшим к обычным масштабам. Познакомившись с Пикассо, я сразу понял, нет, вернее, почувствовал, что передо мной большой человек. Это было незадолго до начала войны, ранней весной 1914 года. Я сидел в ротонде с Максом Жакобом. Пришел Пикассо, сел за наш столик. Макс Жакоб начал рассказывать ему обо мне. Пикассо молчал, а потом сказал, что он любит поэтов и любит русских. Я не понял, говорит ли он всерьез, или это ироническая формула вежливости. Я уже отметил, что лучшими друзьями Пикассо были поэты. А русских он действительно любит, часто говорил мне, что русские похожи на испанцев. В ту весну на аукционе продавали картины новых художников, и большой холст Пикассо розового периода был куплен за огромную сумму. Если память мне не изменяет, за 10 тысяч франков Пикассо становился известным. Задолго до этого некоторые любители открыли Пикассо, среди них московский коллекционер Щукин. Пикассо и Матисс рассказывали мне, что Щукин, приходя в мастерскую, тотчас замечал лучшие работы. Матисс пробовал всучить ему менее удавшиеся, а тех, с которыми не хотелось расставаться, говорил, «Это не вышло, мазня». Хитрость не удавалась. Щукин в итоге выбирал неудавшуюся мазню. Вскоре после Щукина в мастерскую приходил Морозов. Он доверял вкусу своего соперника, а выбор холстов предоставлял самим художникам. Благодаря коллекциям этих двух москвичей, Эрмитаж и Пушкинский музей обладают поразительными собраниями французской живописи второй половины XIX и начала XX века. Были любители Пикассо и в других странах. В 1950 году чешский поэт Незвал повел меня на окраину Праги, где жил старый пенсионер Крамарш. У него я увидел чудесные холсты Пикассо начала кубистического периода. Крамарш рассказал, что, будучи молодым человеком, он приехал в Париж к Пикассо, денег у него было в обрез, Пикассо был еще мало кому известен и дешево продал Чеху десяток холстов. Крамарш преклонялся перед молодым художником. Купив натюрморт с яблоками, который Пикассо только что написал, попросил дать ему яблоко, служившее моделью. Мумию этого яблока он мне показал. Мы вместе написали Пикассо письмо. В начале 1915 года, в холодный зимний день, Пикассо повел меня в свою мастерскую, которая находилась недалеко от ротонды на улице Шельшер. Окна выходили на кладбище Монпарнас. Парижские кладбища лишены поэзии русских или английских. Это абстрактные города с прямыми улицами, склепами, плитами. В мастерской нельзя было повернуться. Повсюду лежали написанные холсты, куски картона, жесть, проволока, дерево. Угол занимали тюбики с красками. Столько тюбиков я не видел и в магазине. Пикассо объяснил, что прежде у него часто не бывало денег на краски. И вот, продав недавно несколько холстов, он решил обзавестись красками на всю жизнь. Я увидал живопись на стене, на поломанном табурете, на коробках от сигар. Пикассо признался, что порой не может видеть незаписанной плоскости. Работал он с каким-то невиданным исступлением. У других месяцы творчества сменялись теми пустотами, когда поэт или художник, по словам Пушкина, вкушает хладный сон, а Пикассо всю свою жизнь проработал и продолжает работать с той же яростью. Различные чудачества, которые увлекают репортеров или фотографов, это не жизнь Пикассо, это минуты перекура. Я спросил, зачем у него жесть? Он сказал, что хочет ее использовать, но еще не знает как. Не было, кажется, материала, над которым он не работал бы. Всю свою жизнь он учился. Любит мастерство. Когда ему было 40 лет, он учился у испанского ремесленника Хулио Гонсалеса, как обрабатывать листовое железо. В 60 лет учился искусству литографа. В 70 стал гончаром. В мастерской была негритянская скульптура и большой холст таможенника Руссо, художника-любителя, вещи которого теперь украшают музеи всего мира. Картина Руссо изображала мирную конференцию. Пикассо объяснил мне, что негритянские скульпторы меняют пропорции головы, тела, рук, вовсе не потому, что не видят людей, и не потому, что не умеют работать. У них другие понятия о пропорциях, как у японских художников, другие представления о перспективе. Ты думаешь, таможенник Руссо никогда не видал классической живописи? Он часто ходил в Лувр, но он хотел работать иначе. Пикассо первый понял, что наша эпоха требует прямоты, непосредственности, силы. Ему тогда было 34 года, но выглядел он моложе. Очень живые, пронзительные и невероятно черные глаза, черные волосы, небольшие, почти женские руки. Зачастую он сидел в ротонде мрачный, почти ничего не говорил. Порой им овладевало веселье, тогда он шутил, изводил приятелей. От него исходило беспокойство, и это меня успокаивало. Глядя на него, я понимал, что происходящее со мной не частный казус, не заболевание, а особенность эпохи. Я уже говорил, что иногда Пикассо был мне дорог своей разрушающей силой. Именно таким я его узнал и полюбил в годы Первой мировой войны. Принято считать, что в ту эпоху Пикассо был равнодушен ко всему, что называют политикой. Если понимать под этим словом смену министерств или газетную полемику, то действительно Пикассо в Матен искал скорее анекдоты, нежели декларации. Но я помню, как он обрадовался известием о февральской революции. Он подарил мне тогда свою картину. Я с ним расстался на многие годы. Говорят, что дружба, как и любовь, требует присутствия. При долгой разлуке она чахнет. Я порой не видал Пикассо 8-10 лет, но ни разу я не встречал чужого, переменившегося человека. Именно поэтому я не помню в точности, когда он мне сказал то-то. Мог сказать в 1941, мог и в 1954. Помню различные мастерские. На улице Ля Боэси, в парадной буржуазной квартире, где он казался случайным посетителем, чуть ли не взломщиком. На улице Сент-Огюстен, в очень старом доме, там мастерская была большая, с испанцами, с голубями, с огромными полотнами, с тем обдуманным и организованным беспорядком, который Пикассо порождает повсюду. Сараи в Валорисе, жестянки, глина, рисунки, стеклянные шарики, обрывки плакатов, чугунные столбы и хибарка, где он ночевал, кровать, заваленная газетами, письмами, фотографиями, большой светлый дом Калифорния в Каннах, дети, собаки, и снова груда писем, телеграмм, огромные холсты, а в саду бронзовая пикассовская коза. Я давно его прозвал, шутя, чертом. Это русское слово трудно выговорить французу, но по-испански звук «ч» существует, и, улыбаясь, Пабло говорит: «Я черт». Если он черт, то особенный, поспоривший с Богом насчет мироздания, восставший и не уступивший. Черт обычно не только лукав, но злобен, а Пикассо — добрый черт. До чего наивны, несведущие или недобросовестны люди, считающие его большой нелегкий творческий путь оригинальничанием, желанием поразить буржуа, любовью к модным измам. Он не раз говорил мне, что ему смешно, когда о нем пишут, что он ищет новые формы. Я ищу одного — выразить то, что хочу. Я не ищу новых форм, я их нахожу. Он как-то сказал мне, что иногда, садясь писать, не знает, будет ли холст кубистическим или сугубо реалистическим. Это диктуется и моделью, и душевным состоянием художника. В Валорисе Пикассо позировала одна молодая красивая американка. Он сделал десятки рисунков, писал ее маслом. На первом портрете американка выглядит такой, какой ее видят окружающие. Ни один сторонник реализма в самом узком смысле этого слова не найдет, что возразить. Постепенно Пикассо начал разлагать лицо. Видимо, модель ему раскрылась не только в своей ангельской внешности. Он нашел черты, выдававшие ее характер, начал их изучать. На это свинья в кубе, сострил стоящий рядом со мной посетитель выставки, глядя на десятый портрет американки, не подозревая, что портрет красавицы, приведший его в восхищение, был первым портретом кубистической свиньи. В 1948 году, после Вроцлавского конгресса, мы были в Варшаве. Пикассо сделал мой портрет карандашом. Я ему позировал в номере старой гостиницы «Бристоль». Когда Пабло кончил рисовать, я спросил: «Уже?» Сеанс показался мне очень коротким. Пикассо рассмеялся: «Но я ведь тебя знаю 40 лет». Портрет Пикассо мне кажется не только очень похожим на меня, лучше сказать, я похожу на рисунок, но и глубоко психологическим. Все портреты Пикассо раскрывают, порой разоблачают, внутренний мир модели. Очень давно, когда я сказал Пикассо о моей любви к импрессионистам, Пикассо заметил: они хотели изобразить мир таким, каким они его видели. Меня это не увлекает. Я хочу изобразить мир таким, каким я его мыслю. Конечно, многие холсты Пикассо трудны для понимания. сложность мыслей и чувств, непривычность формы. Мне привелось быть переводчиком при первой беседе между Пикассо и Фадеевым во Вроцлаве. Фадеев. Я некоторых вещей ваших не понимаю. Лучше я это вам сразу скажу. Почему вы иногда выбираете форму, непонятную людям? Пикассо. Скажите, товарищ Фадеев, вас учили в школе читать? Фадеев. Разумеется. Пикассо. А как вас учили? Фадеев со своим тонким пронзительным смехом. Б-а-ба. Пикассо. Как и меня. Ба. Ну хорошо, а живопись вас учили понимать? Фадеев снова рассмеялся и заговорил о другом. Если задуматься над всем творчеством Пикассо, то станет ясным, как он изменил живопись. После импрессионистов люди увидели природу заново, без очков болонской школы. Художники писали исключительно с натуры, портреты, пейзажи, натюрморты. Композиции стали монополией художников академического направления. Больше всего художники боялись сюжета, как они говорили, литературщины. Пожалуй, последние композиции, сделанные во Франции большим художником, остаются похороны в Орнане Курбе. Эта вещь написана в 1850 году. В 1937 году, почти 100 лет спустя, Пикассо написал «Разрушение Герники». Приехав из осажденного Мадрида в Париж, я сразу пошел в испанский павильон на всемирной выставке и замер, увидел Гернику. Потом я дважды ее видел, в 1946 году в Нью-Йоркском музее и в 1956 году в Лувре на ретроспективной выставке Пикассо. И каждый раз я испытывал то же волнение. Как мог Пикассо заглянуть вперед? Ведь гражданская война в Испании еще велась по старинке. Правда, для немецкой авиации она была маневрами. Но налет на Гернику был небольшой операцией, первой пробой пера. Потом была Вторая мировая война, потом была Хиросима. Полотно Пикассо — это ужас будущего, множество Герник, атомной катастрофы. Мы видим куски раздробленного мира, безумие, ненависть, отчаяние. Что такое реализм и реалистичен ли художник, который пытается изобразить драму Хиросимы, тщательно выписывая язвы на теле одного или десяти пораженных? Не требует ли именно реальность другого, более обобщенного подхода, где раскрыт не отдельный эпизод, а суть трагедии? Сила Пикассо в том, что самую глубокую мысль, самое сложное чувство он умеет выразить языком искусства. Еще подростком он рисовал как мастер. Его линии передают все, что он хочет. Они ему подвластны. Он предан живописи, может сердиться, терзаться, если не сразу находит нужный ему цвет. Была пора, когда у нас культивировалась исключительно живопись, похожая на огромные раскрашенные фотографии. Помню в ту пору смешной разговор Пикассо с молодым ленинградским художником. «Пикассо, у вас продаются краски?» «Художник, конечно, сколько угодно». «Пикассо, а в каком виде?» «Художник, недоумевая, в тюбиках?» «Пикассо, а что на тюбике написано?» Художник с еще большим недоумением. Название краски? Охра, жженая сиена, ультрамарин, хром. Пикассо. Вам нужно рационализировать производство картин. На фабрике должны изготовлять смеси, а на тюбиках ставить для лица, для волос, для мундира. Это будет куда разумнее. Некоторые авторы, писавшие о Пикассо, пытались изобразить его увлечение политикой как нечто случайное, как прихоть. Оригинал любит бой быков, почему-то стал коммунистом. Пикассо всегда относился очень серьезно к своему политическому выбору. Помню обед в его мастерской в день открытия Парижского конгресса сторонников мира. В тот день у Пабло родилась дочь, которую он назвал Паломой, по-испански «Палома Голубка». За столом нас было трое — Пикассо, Поль Элюар и я. Сначала мы говорили о голубях. Пабло рассказывал, как его отец, художник, часто рисовавший голубей, давал мальчику дорисовывать лапки. Лапки успели надоесть отцу. Потом заговорили вообще о голубях. Пикассо их любит, всегда держит в доме. Смеясь, он говорил, что голуби — жадные и дрочливые птицы. Непонятно, почему их сделали символом мира. А потом Пикассо перешел к своим голубкам, показал сотни рисунков для плаката. Он знал, что его птице предстоит облететь мир. Он говорил о Конгрессе, о войне, о политике. Я запомнил его фразу. «Коммунизм для меня тесно связан со всей моей жизнью как художника». Над этой связью не задумываются враги коммунизма. Порой она кажется загадочной и для некоторых коммунистов. Пикассо потом сделал еще несколько голубок. Для Варшавского конгресса, для Венского. Сотни миллионов людей узнали и полюбили Пикассо только по голубкам. Снобы над этим издеваются. Недоброжелатель обвиняет Пикассо в том, что он искал легкого успеха. Однако его голубки тесно связаны со всем его творчеством, с минотаврами и козами, со старцами и девушками. Конечно, голубка — крупица в богатстве, созданном художником. Но ведь сколько миллионов людей знают и почитают Рафаэля по репродукциям одной его картины «Сикстинская Мадонна»? Сколько миллионов людей знает и почитает Шопена только потому, что он написал музыку, которую они слышат на похоронах. Так что снобы напрасно смеются. Конечно, по одной голубке узнать Пикассо нельзя, но нужно быть Пикассо, чтобы сделать такую голубку. Самого Пикассо не только не обижает, но бесконечно трогает любовь простых людей к его голубке и к нему. Мы с ним были в Риме осенью 1949 года на заседании Комитета мира. После митинга, состоявшегося на одной из самых больших площадей города, мы шли по рабочей улице. Прохожие его узнали, повели в маленькую тротторию, угощали вином, обнимали. Женщины просили его подержать на руках их детей. Это было проявлением той любви, которой не выдумаешь. Конечно, эти люди не видали картин Пикассо, а увидав, многое не поняли бы. Но они знали, что он большой художник, за них, с ними, и поэтому его обнимали. На конгрессах во Вроцлаве, в Париже, он сидел все время с наушниками, внимательно слушал. Мне пришлось несколько раз обращаться к нему с просьбами. Почти всегда в последнюю минуту оказывалось, что для успеха Конгресса или какой-либо кампании в защиту мира необходимо получить рисунок Пикассо. И как бы ни был он поглощен другой работой, он всегда выполнял просьбу. Порой некоторые из его политических единомышленников осуждали или отвергали его произведения. Он принимал это с горечью, но спокойно. Говорил, в семье всегда ругаются. Он знал, что его картины красуются в музеях Америки. Знал, что, когда он хотел поехать в Соединенные Штаты с делегацией Всемирного Совета Мира, ему не дали визы. Знал и другое. В стране, которую он любил, в которую верил, долго относились отрицательно к его творчеству. Как-то, когда мы встретились, он, смеясь, сказал, «Нам с тобой попало». Незадолго до этого я напечатал в литературной газете статью, конечно, не о живописи, а о борьбе за мир, Это было в 1949 году. В статье я говорил, что лучшие умы Запада с нами, и среди других называл Пикассо. К статье сделали сноску. Выразили сожаление, что я не критикую формалистических элементов в творчестве Пикассо. Разумеется, антисоветские газеты Франции перепечатали не мою статью, а редакционную сноску. Пабло смеялся, говорил, что не стоит огорчаться. Сразу все не делается. Его доверие к Советскому Союзу ничего не могло поколебать. В 1956 году некоторые из его друзей, поддавшись растерянности, предлагали ему дать свою подпись под протестами, декларациями, заявлениями. Пикассо отвечал отказом. Для меня была большой радостью его выставка в Москве осенью 1956 года. На открытие пришло слишком много народу. Устроители, боясь, что будет мало публики, разослали куда больше приглашений, чем нужно. Толпа прорвала заграждение, каждый боялся, что его не впустят. Директор музея подбежал ко мне бледный: «Успокойте их, я боюсь, что начнется давка». Я сказал в микрофон: «Товарищи, вы ждали этой выставки 25 лет, подождите теперь спокойно 25 минут». 3000 человек рассмеялись, и порядок был восстановлен. Открыть выставку от имени секции друзей французской культуры должен был я. Обычно церемонии мне кажутся скучными или смешными, но в тот день я волновался как школьник. Мне дали ножницы, и мне казалось, что я разрежу сейчас не ленточку, а занавеску, за которой стоит Пабло. Конечно, на выставке люди спорили, так бывает повсюду на выставках Пикассо. Он восхищает, возмущает, смешит, радует. Никого он не оставляет равнодушным. Противоречие. Хорошо, пусть будет так. В творчестве Пикассо множество противоречий. Но вспомним даты. Его первые вещи были выставлены в 1901 году. А теперь, когда я пишу эти строки, на дворе 1960-й. Мало ли было противоречий за эти 60 лет. Пикассо выразил сложность, смятение, отчаяние, надежду своей эпохи. Он разрушает и строит, любит и ненавидит. Мне все же повезло. Я встретил в моей жизни некоторых людей, которые определили облик века. Я видел не только туман и шторм, но и тени людей на капитанском мостике. К большим удачам моей жизни я отношу тот далекий весенний день, когда я впервые встретил Пикассо. Я мало путано рассказал о нем. Если мне удастся написать последующие части этой книги, я, наверное, к нему еще не раз вернусь. А сейчас мне хочется передать то, что меня потрясло в предреволюционное время, и когда я глядел на холсты Пикассо, и когда с ним встречался. Это ведь веха в моей жизни. Это было утром. Я сидел, как всегда, в пустой ротонде и бился над переводом сонета Дюбелле, который из Рима взывал к Франции. «Зову, кричу, а толка нет, лишь эхо слышу я в ответ. Я тот, что отстает от стада». Меня схватил за руку чрезвычайно возбужденный Фатинский. Я не заметил, как он вошел в кафе. Художник Серж, или Сергей Фатинский, приехал в Париж задолго до меня. Как все, он голодал, как все, писал пейзажи и свято верил в искусство. Он женился на француженке, навсегда говорил «у нас в России», получил советский паспорт. Это человек очень добрый и восторженный. В 1936 году он решил съездить в Москву на 2 недели, прожил в Москве 2 года, глядел на все с восторгом и с испугом. В 1941 году немцы его посадили в Компьенский лагерь, случайно не убили. Он живет в Париже около 60 лет, но продолжает говорить «у нас», в Советской России. Говорит он по-русски своеобразно. «Ты берешь авион?» Еще своеобразнее переходит улицу, поднимает руку, как бы предупреждая водителей, что машины должны уважать человека. Вид у него при этом Моисея, останавливающего морские волны. «Как, ты не знаешь?» — кричал Фатинский. «Царя нет!» Я ничего не понял, но обрадовался и обнял Фатинского. На первой странице газеты было напечатано «Государственный переворот в Петрограде. Николай II отрекся от престола в пользу своего брата Михаила». «Ну и что?» — сказал я Фатинскому. «Чем Михаил лучше Николая?» Но Фатинского разочаровать трудно. Он побежал за другой газетой, и мы нашли маленькую телеграмму. «В Петрограде забастовки, демонстрации. Это настоящая революция!» — кричал Фатинский. Я его снова обнял. Стали понемногу приходить завсегдатые ротонды. Нас поздравляли. Спорили, удержится ли новый царь или будет республика. Мы не знали, что французская цензура задерживала телеграммы, и что в Петрограде никто больше не думает о Михаиле, а Совет рабочих депутатов обсуждает, как ему быть с временным правительством. Лебион сначала сказал, что русские любят все делать не вовремя, достаточно поглядеть на Оренбурга. Но, увидев, что мы радуемся, выставил бутылку шипучего вувре и выпил с нами за республику. Трудно было понять, что происходит в России. Самая солидная газета «Тан» писала, что женщины взбунтовались из-за перебоев с доставкой продовольствия, что перебои объясняются снежными заносами, что Николай был связан с германофильскими кругами, а Михаил настроен в пользу союзников. Поскольку генерал Хабалов заявил, что в Петроград будут доставлены большие запасы муки, беспорядки можно считать оконченными. 2 или 3 дня спустя я пошел с Павлом Людвиговичем в русское посольство. Впервые я заглянул в старинный дом на улице Гренель. Ворота были раскрыты, и двор заполнен взволнованными эмигрантами. Люди что-то кричали, поздравляли друг друга, пели. Мне сказали, что царский посол Извольский принял делегацию и обещал помочь всем политическим эмигрантам вернуться на родину. Он предупредил, однако, что дело это сложное. Немцы усилили подводную войну. Транспорты должны идти под эскортом английских миноносцев. Англичане не любят торопиться. Люди не расходились. Все почему-то рвались к советнику Севастопула. Он говорил: «Господа, я вас прошу войти в положение». В коридоре на полу я увидел портрет царя. Его успели снять со стены. Мне приходится снова повторить, что в первый раз все действует куда сильнее, чем при повторениях. Мне было 4 года, когда на престол зашел Николай II. Я знал, что отец его почил в Бозе, а он благополучно здравствует. Знал, что в Германии Вильгельм с усами, в Австро-Венгрии старый Франц Иосиф, в Англии Георг V, похожий на нашего Николая. И вдруг я вижу портрет Николая в царском посольстве на полу, а я, Илья Григорьев Эренбург, привлеченный по 102 статье, стою и пою с товарищами: «В бой роковой мы вступили с врагами». И его превосходительство смотрит на нас умоляюще. Это было необычайно. Я строго сказал Севастопулу: «Вы должны нас немедленно отправить в Россию». Советник кивнул головой и снова попросил всех успокоиться. «Ты уедешь и не вернешься», — сказала мне Шанталь. Мы долго ходили по пустым темным улицам, накрапывал теплый весенний дождь. Вскоре выяснилось, что отправлять будут партиями. В первую очередь поедут эмигранты, связанные с политическими партиями, имеющие вес. Раньше летом мне не выбраться. Я вернулся к парижской жизни, ходил в ротонду, спорил с Диего об искусстве, переводил Максу Жакобу мои стихи. Однако все время я думал о России. Никак не мог представить себе, что там происходит. Я знал, что газеты лгут, а перед глазами вставали картины старой сонной Москвы, палисадники с сиренью, вечера у Тани, явки, чайные. Я пошел на эмигрантское собрание. Я думал, что там тоже будут поздравлять друг друга, но все переругались. СР Чернов красиво говорил: «Нужно защитить социализм и Россию». Его манера меня раздражала, но я ему аплодировал. Антонов Овсеенко, как всегда, горячился, говорил сумбурно, но повторял, что главное — кончить войну. И я ему поаплодировал. Я понял, что отстал от политической жизни, разобраться трудно. На первый взгляд все правы. На следующее собрание я не пошел. Потом был митинг, организованный в честь русской революции Лигой прав человека. Огромный зал был переполнен. Выступал историк Олар. Он говорил, что русская революция социальная, и что теперь нужно свергнуть кайзера. Некоторые закричали: «Долой войну!» Выступала Северин. Я ее знал по некоторым очеркам, немного сентиментальным, но написанным искренне. Она была подругой и душеприказчицей Жюля Валлеса. Северин говорила о подвиге русских женщин, о женах декабристов, о Вере Засулич, о Фигнер, о работницах Петрограда. Я ей зааплодировал. Сидевший недалеко от меня Гриша свистнул. Одни запели «Марсельезу», другие «Интернационал». Праздник окончился дракой. Газеты были полны восторженных статей об Америке. Со дня на день в Гавре должны были высадиться первые американские отряды. Восхваляли все, и президента Вильсона, и Лилиан Гиш, и американские консервы, и доллары. Это был медовый месяц. Зато о России газеты говорили как о старой и неверной жене. Особенно возмущал их совет рабочих депутатов. Они сочиняли легенды о Чхеидзе. Это была первая мишень. Чхеидзе изображался как фанатик, готовый отдать Францию в руки кайзера. Французы не могли выговорить его фамилию. Лебион в тоске меня спрашивал, знаком ли я с этим Чхеидзе и правда ли, что он ненавидит французов. Чхеидзе эмигрировал в 1921 году в Париж. Не знаю, как его встретили французы, но несколько лет спустя он покончил жизнь самоубийством. В антирусской кампании первое место принадлежало газете «Матен». Уже в апреле она начала печатать фельетончики, где доказывалось, что русские обожают пруссаков, они легкомысленны и склонны изменять своим друзьям. Особенно горько пришлось русским бригадам, которых царское правительство прислало во Францию в 1916 году. С самого начала русские солдаты оказались в трагическом положении. Генерал Лохвицкий и его подчиненные пороли провинившихся нижних чинов. Французы об этом узнали и начали относиться к русским с жалостью и презрением. Когда русских приводили на отдых в деревню, служащий мэрии по приказу русского командования возвещал с барабанным боем, что русским солдатам строжайше запрещается продавать виноградное вино. Во Франции вино дают детям, и крестьяне боялись выглянуть из дому. Привели на постой дикарей, которым даже вина нельзя пить, они и без вина пьяные. В июне 1916 года в Марселе произошел первый бунт русских солдат. Они убили офицера, отличавшегося особенной жестокостью. 9 зачинщиков были расстреляны. В течение года русские и французы приглядывались друг к другу. У меня записаны некоторые суждения русских о французах, и осуждающие, и благоприятные. Он говорит: «Камарад, а какой он товарищ? Нет у них этого, каждый у них за себя». Нас ругают, что мы грязные, а вы поглядите на них, у него на голове помада, а год в бане не был. Они грязь не смывают, а загоняют внутрь. Народ вежливый, зайдешь в ловчонку — месье и мерси. Это у нас норовят драться, а я смотрю, он стоит и докладывает генералу, как будто он с приятелем говорит. Я видал, в кафе сидит французский солдат, пришел полковник, он даже ухом не повел. Разве это изба? Да у нас таки не всякий барин живет. Помню смешной спор, из которого наши вышли победителями. Французы не едят гречневой каши. Пробовали ее давать летчикам Нормандии, не стали есть. Так вот, французы начали смеяться над русскими солдатами. «У нас это только скотина ест». Русские не сдались. «А вот вы улиток едите, лягушек. У нас и скотина не станет такого есть». Все же до лета 1917 года отношения русских солдат с населением были мирными. В апреле 1917 года французское командование попыталось провести наступление в районе Реймса. В боях приняли участие 2 русские бригады. Незадолго до этого генерал Нивель принял иностранных журналистов. Он расхваливал боевой дух французов, а потом, обратившись ко мне, с нескрываемой иронией добавил: «Я надеюсь, что французский воздух предохранил ваших соотечественников от влияния демагогов». Русские бригады сражались хорошо, захватили форт, от которого зависела судьба Реймса, но не поддержанные другими частями вынуждены были его очистить. Потери были большие. 1 мая русские солдаты стояли на отдыхе, устроили большой митинг, оркестр исполнил «Марсельезу», а потом «Интернационал». Крестьяне были ошеломлены. Один сказал мне: «Я понимаю, что они взбунтовались. Воевать всем надоело. Наши тоже бунтуют. Но почему с ними офицеры? И почему они исполняют «Марсельезу»? Странный вы народ». Русские требовали одного — возвращения в Россию. Трагедия разыгралась позднее. Перед моим отъездом я узнал, что русские бригады находятся в лагере «Ля Куртин» на положении пленных. Их собираются отправить в Африку. Неожиданно я получил от английского командования приглашение приехать на участок, где стояли анзаки, солдаты из Австралии и Новой Зеландии. Оказалось, что австралийские солдаты по закону должны принять участие в парламентских выборах. Урны поставили недалеко от переднего края. Командир объяснил мне, что русским, наверное, полезно познакомиться с техникой выборов на фронте. Мною заинтересовались различные люди, конечно, не как автором стихов о канунах, а как корреспондентом Петроградской газеты. Внук Маркса, социалист Жан Лонге, долго говорил мне о конфликте между антиимпериализмом и необходимостью спасти Францию. А потом вдруг уныло засмеялся. Не помню, кто это сказал, кажется, Ницше, что глупо читать нотации землетрясению. Военный министр Пен-Леве говорил мне о своей любви к Толстому, Чехову, Горькому. У него были умные, хорошие глаза. Он был одаренным математиком. Не знаю, почему он увлекся государственной деятельностью. В доме прессы мне возмущенно заявили, что в Сен-Рафаэле сенегальцы бунтуют и требуют для солдат советов. Вскоре выяснилось, что сенегальцы требовали отпусков, но газеты уверяли, будто русские пытаются подорвать дух храбрых колониальных войск. В Париже начались забастовки. Первыми выступили мединетки, так зовут модисток, белошвеек, шляпниц. Молоденькие девушки ходили по улицам с задорной песенкой. Содержание ее было вполне невинно. Работницы требовали английской недели, то есть короткого рабочего дня в субботу, и надбавки заработной платы. Солдаты-отпускники присоединялись к демонстрациям мединеток. Им нравились девушки, кроме того, они пользовались случаем, чтобы познакомить парижан с другой, более серьезной песенкой. То и дело они кричали «Долой войну!». Начались солдатские бунты. В ротонду пришел отпускник и рассказал, что его товарища, молодого скульптора, расстреляли. Мне дали пачку немецких газет. Немцы восхищались русской революцией и приветствовали французских солдат, которые протестуют против войны. В Германии, однако, никто ничего не кричал. Немецкие дивизии по-прежнему стояли в Шампане, в Артуа, в Пикардии. Все было тревожно и непонятно. Помню только одно веселое событие. Дягилев поставил балет «Парад». Музыку написал Эрик Сати. Декорации и костюмы сделал Пикассо. Это был очень своеобразный балет. Балаган на ярмарке с акробатами, жонглерами, фокусниками и дрессированной лошадью. Балет показывал тупую автоматизацию движений. Это было первой сатирой на то, что потом получило название американизма. Музыка была современной, декорации полукубистическими. Публика пришла изысканная, как говорят французы, весь Париж, то есть богатые люди, желающие быть причисленными к ценителям искусства. Музыка, танцы, особенно декорации и костюмы, возмутили зрителей. Я был до войны на одном балете Дягилева, вызвавшем скандал. Это была «Весна священная» Стравинского. Но ничего подобного тому, что случилось на параде, я еще не видел. Люди, сидевшие в партере, бросились к сцене, в ярости кричали «Занавес!». В это время на сцену вышла лошадь с кубистической мордой и начала исполнять цирковые номера. Становилась на колени, танцевала, раскланивалась. Зрители, видимо, решили, что танцоры издеваются над их протестами. И совсем потеряли голову, вопили «Смерть русским! Пикассо Бош! Русские Боши!». На следующий день Матен предлагала русским заняться неплохой хореографией, а хорошим наступлением где-нибудь в Галиции. Каждый день я ходил в какую-нибудь канцелярию, то в русское консульство, то в английское, то во французскую полицию. Выехать было непросто. Наконец мне выдали паспорт от имени Временного правительства. Оставалось получить визы. Это слово я услышал впервые. До войны никаких виз не было. Настал день, когда у меня оказались все три визы — английская, норвежская и шведская. Послезавтра я уезжаю. Лебеон считал, что в каждом порядочном городе существует кафе, и там коротают вечера художники и поэты. Он меня угостил на прощание дивным арманьяком и сказал, когда ты будешь пить водку в московской ротонде, ты еще вспомнишь старика Лебеона. Диего Ривера радовался за меня. Я еду на революцию, а он видел революцию в Мексике. Это самое, что ни на есть, веселое дело. Модильяни мне сказал, может быть, мы увидимся, а может быть, нет. Мне кажется, что всех нас посадят в тюрьму или убьют. Помню последний вечер в Париже. Я шел с Шанталь по набережной Сены. Глядел кругом и ничего больше не видел. Я уже не был в Париже и еще не был в Москве. Кажется, я нигде не был. Я сказал ей правду. Я счастлив и несчастен. В Париже я плохо жил, И все-таки я люблю этот город. Я приехал сюда мальчишкой, но я знал тогда, что мне делать, куда идти. Теперь мне 26 лет. Я многому научился, но ничего больше не понимаю. Может быть, я сбился с пути. Она меня утешала, сказала «до свидания». Мне хотелось ответить «прощай». Французы писали на стенах: «Остерегайтесь, вас слышат вражеские уши». Все только и говорили, что о бдительности. Однажды я поехал из Парижа в Эперне. На моем пропуске было 5 печатей 5 различных ведомств. Министерство иностранных дел, военного министерства, генерального штаба, бюро передвижений в военной зоне, контроля над иностранцами. Я должен был провести 5 дней в 5 канцеляриях. Я лелеял документ, добытый с таким трудом. Но никто ни разу у меня его не потребовал. Англичане ничего не писали на стенах. И на моем паспорте была всего 1 английская виза. Но я увидел, что значит бдительность. Меня обыскивали в жизни много раз. Но никто, однако, не проявлял в этом деле такого мастерства, как англичане. Меня заставили разуться. Куда-то уносили ботинки. Просмотрели все швы на пиджаке и на брюках. Отобрали записную книжку, стихи Макса Жакоба, и после долгих пререканий вернули фотографию Шанталь. Все это англичанин делал с милой улыбкой. Нельзя было даже на него рассердиться. В Лондоне нам сказали, что неизвестно, когда мы поедем дальше. Это военная тайна. Со мной ехал мой приятель, эстонец Рудди. Мы с ним часто встречались в Ротонде. Мы пошли по очень длинному, чужому городу. Все здесь было куда спокойнее, чем в Париже. Может быть, потому что война была дальше. Может быть, и потому что англичане не любят волноваться. Город мне показался красивым, величественным и унылым. Я подумал, здесь Модильяне посадили бы в сумасшедший дом. Мы прожили 2 или 3 дня в Лондоне. Нас повезли на вокзал. Куда мы едем, все еще оставалось тайной. Нас оказалось много. И политические эмигранты, и русские солдаты, убежавшие из немецкого плена. Все вагоны были переполнены. Эмигранты, разумеется, сразу начали спорить. Одни были оборонцами, другие стояли за Ленина. В одном купе дело чуть было не дошло до драки. Повезли нас на север Шотландии. Я вышел на площадку, сказал Рудди, что хочу подышать свежим воздухом. На самом деле я понял, что дышу покоем. Здесь не чувствовалось присутствия истории. Одинокие домики, холмы, покрытые лиловым вереском, отары овец, розовый и реальный свет северной белой ночи. Природа могла многое рассказать человеку, но мне в то лето было не до мудрости. Я постоял, подышал и вернулся в накуренный вагон, где кто-то хрипло кричал: «А чем твой Плеханов отличается от Гучкова?» В Абердине нас погрузили на транспорт. Опять было тесно. Мы сидели на палубе, прижавшись друг к другу. Нам сказали, что если будет тревога, каждый должен занять свое место в шлюпке. Но людей оказалось больше положенного. Я остался без места в шлюпке. Ночью споры притихли. Люди, сидя, дремали. А море рассказывало о чем-то своем, бурном, но постоянном. Вокруг нашего транспорта вальсировали 2 английских миноносца. Под утро нам объявили, что замечена подводная лодка. Я перед этим клевал носом. Посмотрев на Рудди, я начал так смеяться, что сидевшая рядом русская дама рассердилась. В Такие минуты можно быть посерьезнее. Нет, нельзя было оставаться серьезным, глядя на Рудди. Он был женат на милой француженке, которую мы называли утконосом. Его теща убивалась. Сумасшедший Руди, он едет в страну, где все теперь вверх дном. Но еще больше ее страшил переезд через Северное море. Она причитала: «Вы не знаете Божий, они обязательно потопят Руди». Она увидела в газете объявление, какая-то фирма рекламировала чудодейственный костюм, в котором человек может сколько угодно держаться на воде. Теща купила спасательный костюм для Руди, и вот он его надел. Можно ли было не смеяться? Я едва выговорил, меня душил приступ смеха. Ты знаешь, на кого ты похож? На кубистическую лошадь Пикассо. Руди оправдывался. Он дал слово теще, а я продолжал хохотать. Дама, не выдержав, отошла к шлюпке. Как я мог не смеяться? Тогда меня пугала скорее жизнь, чем смерть. А Руди был действительно бесподобен. Английский моряк дал мне спасательный пояс и улыбнулся. Я тоже улыбнулся, но пояса не надел. Я поморщился. Вода, наверное, очень холодная. Потом вспомнил, что не купил в Абердине английского табака. Солдаты еще до того, как транспорт отчалил, забрались в трюм. Там было тепло и уютно. Когда была замечена подводная лодка, им сказали, что нужно подняться на палубу. Но они не вышли из трюма, играли в карты, да и не верили в спасательные пояса. Деревянные домики Бергена мне напомнили московские переулки. Но и здесь не было мира. Незадолго до этого пожар уничтожил большую часть города. Христиания, так тогда называлась Осло, мне показалось идилличной. Вот на этой скамье, наверное, гамсуновский Иоганн мечтал о Виктории. А там, в домике на курьих лапках возле фьорда, Бранд говорил: «Все или ничего». Станиславский хорошо играл доктора Штокмана, которого называли врагом народа. За что? Он предпочел правду. Но что такое правда? Доктор Штокман знал, что целебные источники отнюдь не целебны. Это легко проверить в лаборатории. А как проверить идеи? В Стокгольме мы задержались на несколько дней. Ждали какой-то телеграммы из Петрограда. Стокгольм меня поразил. Я стоял на набережной против Королевского дворца, глядел на камни, на воду, на небо, и мне хотелось писать стихи. Я не знал, что 40 лет спустя этот город войдет в мою жизнь и стокгольмским воззванием, и частыми посещениями, и новыми друзьями. Я спрашивал себя, может быть, меня прельщает спокойствие нейтральной страны, где никто не волнуется за жизнь близких, не ждет воздушной тревоги, где в магазинах изобилие товаров. Нет, это меня скорее сердило. Поразило меня другое. Скалы среди домов. Построить дом здесь трудно, как взять крепость. Поразило море. Оно входит в город. Металлическое посвечивание воды. Чайки, вмешивающиеся в разговор прохожих. Здесь не было уныния Лондона, его роскоши и диккенсовской нищеты, его величие и сплина. Здесь цепенела каменная печаль, обдуманная и внезапная, как строка поэта. Стокгольмцы показались мне неблагополучными нейтралами, нажившимися на чужой войне, а кандидатами — самоубийцы. У Руди оказались знакомые художники. Они позвали нас вечером в ресторан. Я глядел на нарочитую живописность помещения. Старые бочки, медные подсвечники, кубистические картины на стенах. Пикассо уже дошел до этой северной окраины Европы. Девушки в беленьких чепчиках, улыбаясь, принесли закуски и водку. Я подумал, все-таки это не ротонда. Мы аккуратно говорили «сколь» и пили водку. Потом к нашему столу подсел очень высокий швед с выпуклыми рачьими глазами. Художники объяснили, что это поэт. Имени его я не запомнил. Он сказал, что говорит немного по-французски, но разговаривать не стал. Молча пил водку. Только ближе к полуночи, выпив немало рюмочек, он сказал мне, что Европа — это Рим эпохи упадка. Апостол Павел разбивал статуи греческих богинь, не задумываясь, представляют ли они художественную ценность. Он был прав, но статуй жалко. «Что вы собираетесь делать в России?» — спросил он меня. Я ответил, что не знаю. Может быть, меня возьмут в армию. Может быть, напишу новые стихи или роман. Он сказал, что теперь можно взять лом, можно взять и носовой платок, чтобы утирать слезы. Я лично люблю и ломать, и плакать, как старая дева над разбитой вазой. Его рассуждения показались мне понятными. Мы выпили еще и расцеловались. Утром я вспомнил, что еду в Россию. Нужно будет пойти к поэтам, которых я знаю только по книгам. А Петроград или Москва — не ротонда. У меня, например, нет крахмальных воротничков, а бритву я потерял на пароходе. К счастью, у меня оставалось немного денег. Я купил бритву и несколько воротничков. Поезд шел вдоль Ботнического залива. На тихих станциях белобрысые девушки гуляли с кавалерами. В буфетах на кусках льда лежали селедки. Все было чрезмерно тихо и непонятно. Ночь была совсем белой. Солнце опустилось и сразу начало подниматься. Путь был долгим. Наконец мы доехали до последней шведской станции Хапаранда. Перешли через мост. Вот и русские офицеры. Это пограничная станция Торнио. Встреча была неласковой. Поручик, посмотрев на мой паспорт, злобно сказал: «Опоздали. Кончилось ваше царствие. Напрасно едете». Это было 5 июля. Мы не знали о событиях в Петрограде и приуныли. Поезд шел теперь на юг. На станциях финны сосредоточенно молчали. В Хельсинки кто-то нам рассказал, что в Петрограде большевики попытались захватить власть, но их усмирили. В вагоне атмосфера накалилась. Один из оборонцев кричал о пломбированном вагоне, о предательстве, и вдруг сказал: «Мы поможем разобраться. Вы что, хотите бунтовать? Не выйдет, голубчики. Свобода свободой, а вам место в тюрьме». Тотчас один из эмигрантов, присоединившийся к нам в Лондоне, тщедушный еврей, который все время терял очки и глотал какие-то пилюли, вскочил и тоже стал кричать: «Не тут-то было! Пролетариат возьмет власть в свои руки! Кто кого посадит, это еще вилами на воде писано!» Я как-то съежился. В Париже все говорили о бескровной революции, о свободе, о братстве. И вот еще мы не доехали до Петрограда, они грозят друг другу тюрьмой. Я вспомнил камеру в Бутырках, парашу, маленькое оконце. В Хельсинки офицер, захлебываясь от восторга, рассказывал: «Казаки им сыпали, а как прикажете с ними разговаривать? Ведь это босичье! Хорошая пулеметная очередь, другого языка они не понимают». Я стоял в коридоре у окна. Кругом лежали солдаты, женщины прижимали к себе огромные тюки. Нельзя было повернуться. Я глядел в окно. Сколько солдат! Вид у них странный, измученные, плохо одеты, ругаются. Почему все ругаются? А вот еще граница, Белоостров. Снова проверяет паспорта, осматривает вещи и снова ругается. Офицер приказал меня обыскать. В кармане пальто обнаружили воротнички и бритву. Офицер унес их в другую комнату, сказал, что на крахмальных воротничках теперь пишут секретные инструкции. О бритве не упомянул, но ее вернуть отказался. Нас провели в грязное помещение. Сказали, что в Петроград мы поедем под конвоем, как военнообязанные. Нас сдадут воинскому начальнику. Все это сопровождалось бранью. Действительно, нам дали конвойных. Поезд прошел немного и остановился на полустанке. Солдаты штурмовали переполненные вагоны. Кто-то сказал, что везут царских охранников. Солдаты улюлюкали. Один крикнул мне: «Вот поставит тебя к стенке, это тебе не шампанское». Офицер показал на меня даме. «Видишь в шляпе? Еще один пломбированный. Хорошо, что сразу сцапали». Поезд двинулся и сейчас же остановился возле домика стрелочника. Маленькая девочка загоняла гусей. У нее была жиденькая косичка с ленточкой. Она посмотрела на меня. Я улыбнулся и в ответ увидел ее застенчивую улыбку. Мне сразу полегчало. Бабка на площадке истошно кричала. Кто-то украл у нее мешок с сахаром. «Перебить их нужно всех», — сказал старик в парусиновом пиджаке. Я не стал гадать, кого он хочет перебить, воришек или спекулянток. Я вдруг обрадовался. Все кругом говорят по-русски. Заводские трубы, пустырь с примятой травой, с желтыми цветами, совсем как на Шаболовке. Прокопченные дома. Вот я и дома. Конец первой книги. 1960 год. Запись произведена в Республиканском доме звукозаписи и печати Украинского общества слепых, Киев, 1979 год. Читал Игорь Мурашко, звукорежиссер Анатолий Качкин.